Раздел 6. Экономический строй. За исключением уже указанных торговых и промышленных центров, Россия XVI века была, как и теперь, страной земледелия. Но обработка земли оставалась в первой фазе развития и совершалась примитивными способами. Более продуктивными с этой точки зрения областями считались к северу от Москвы Ярославская земля, а к юго-востоку – берега Оки от Рязани до Нижнего Новгорода. Если верить Герберштейну, земли по берегам Оки давали урожай от сам 20 до сам 30. Кроме того, берега Северной Двины, уточняемые весенними разливами, представляли очень плодородные земли, несмотря на суровость климата. Однако пшеницы сеяли мало. Распространенными хлебами были рожь, овес, гречиха. Они служили главным образом для внутреннего потребления. Некоторая же часть направлялась на запад через Нарвский порт, а позже через Архангельск и сухим путем через Польшу. Но торговля эта не могла быть обширной. У Европы тогда не было современных потребностей. Правительство парализовало эту отрасль, монополизировав ее, как и другие. Наконец, вывоз хлеба в большом количестве считался вредным, могущим разорить страну. С другой стороны, цены были очень непостоянны. В зависимости от урожая, удаленности места производства, от войн и других кризисов, постигавших страну, они то возрастали, то уменьшались раз в 10. Этим затруднялся сбыт русского зерна на рынке Запада. Но цены обыкновенно были очень низкие. Я здесь должен сделать отступление, чтобы объяснить русскую денежную систему. Единицей, как и теперь, был рубль, отрубить, содержащий в себе 100 копеек. Он номинально равнялся по весу 16 золотникам серебра, то есть содержал благородного металла в 7 раз больше, чем теперь, и английскими купцами считался равным 16 шиллингам и 8 пенсам. Но уже с начала XVI века цена рубля стала постепенно падать благодаря московской политике. Тогда уже было положено начало системы, следствие которой мы видели теперь, когда цена той же единицы стала равной 2 шиллингам и нескольким пенсам. Копейки первоначально назывались деньгами, от татарского динг – серебро. Современное название было принято только в XVI веке, когда на этой мелкой монете появилось изображение воина, вооруженного копьем. Еще при отце Ивана Грозного рубль считался равным 250 деньгам. А во время малолетства Ивана под давлением финансовых нужд даже 300. Рубли тогда были 2 видов – новгородские и московские. Первые сохранили свой старинный вес и стоили в 2 раза дороже московских. Отсюда происходило большое затруднение при определении действительных цен предметов потребления того времени. Мелкими монетами были серебряные – алтыны. От татарского слова «алт» – 6, монета в 6 копеек, гривны – 20 копеек, полтины или полрубля, медные полуденьги или пули, полушки – полкопейки. Серебряная деньга – монета неправильной, слегка овальной формы, была заимствована у татар, как и ее имя. Величина ее была очень незначительна, и она легко терялась. Купцы, производя свои расчеты, обыкновенно набирали их в рот до 50 штук. По свидетельству иностранных путешественников Герберштейна и Флетчера, летописи того времени, и согласно вычислениям Рожкова, цена четверти ржи, четверть по весу, тогда была в 2 раза меньше современной. В начале XVI века изменялась от 10 до 69 копеек. Цены других продуктов подвергались таким же колебаниям. Отношение средних цен того времени к современным ценам на одни и те же продукты равняется 93,9. Следовательно, покупная сила рубля в то время была почти в 94 раза больше, чем теперь. И, следовательно, он стоил почти в 94 раза больше, чем современный рубль. Но к концу XVI века это отношение падает до 20-24 и не может быть установлено с точностью. Цена на труд зависела от цены на хлеб. И мы встречаем такие факты. В 1598 году крестьяне берут подряд срубить лес, обтесать и доставить его на место для постройки моста за 1,5 деньги. Абжа, то есть пространство земли, которое один человек мог обработать с помощью одной лошади, продавалось в 1573 году за 8-10 рублей. Дом стоил 3 рубля. За 4 рубля и 16 алтын можно было купить 4 коровы и 20 штук овец. Лошадь за 3 рубля. В обработке земли применялась трехпольная система. Рожь, овес и пар. Владея обжой, крестьянин сеял от 2,5 до 3,5 четверти ржи и столько же овса. При хорошем урожае он получал доход до 3 рублей в год. На эти средства он должен был прокормиться и одеться. Одежда ему стоила 1/2, не считая пояса и рукавиц, необходимых в большие холода. Он должен был платить налоги от 75 копеек до рубля, согласно исчислению, установленному на 1565 год. Это относится к черным землям, населенным свободными крестьянами. На белых землях суды, выдававшиеся владельцами крестьянам, на расходы по первому обзаведению хозяйством, помощь во время голода и падежа скота, делали условия для земледельцев более сносными, но это лишало их свободы. На общинных землях при поселении крестьяне обыкновенно освобождались от уплаты налогов на срок от 4 до 8 лет, но ни на что другое они рассчитывать больше не могли. Монастырские владения слыли раем, и я уже указал почему. Однако если монахи, сами не очень обремененные, могли быть также и менее требовательны, слово «страда» – «отстрадать», применяемое обыкновенно к работе на этих собственников, показывает, что это был за рай. Я уже указывал на причину, затруднявшую развитие промышленности. Знаменитый домострой, составленный попом Сильвестром в царствование Ивана Грозного, дает любопытное освещение этого вопроса. Промышленная деятельность по домострою носит характер патриархальный. Под крышей боярина того времени мы видим целую группу мастерских, снабжающих дом всеми необходимыми предметами внутреннего потребления. Для развития самостоятельного мастерства не было места. Плотничье и столярное ремесло, судостроение, выделка мелкой домашней утвари и разных других предметов из дерева – занятия, так сильно развившиеся в наше время в особой так называемой кустарной промышленности, было, однако, известно и распространено в стране с древних времен. В Козьмодемьянске, близ Нижнего Новгорода, возникло известное производство сундуков. Холмогоры славились изделиями из красной и тюленей кожи. Вяземские сани и калужские деревянные ложки пользовались большой известностью. Но все это были предметы малоценные. Холмогорские сундуки служили для перевозки товаров, направлявшихся в Москву, и затем продавались по дешевой цене. Сотня калужских ложек стоила 20 алтын, а вяземские сани продавались за 1/2. Торговля, сравнительно более развитая, не имела для себя достаточно пищи. Предметы вывоза ограничивались почти исключительно сырьем и едва обработанными материалами. Первое место занимали меха. Их продавали в Европу и Азию почти на 500 тысяч рублей в год. Лучшие соболи шли из Абдорской земли, теперешняя Тобольская губерния. Меха белых медведей с берегов Печоры, бобры с Кольского полуострова. Красивый мех соболя стоил до 30 золотых флоринов, а пушка боярской шапки и чернобурой лисицы стоила 15. Но горностаевые шкурки были тогда дешевы, по 3-4 деньги за штуку. Воск занимал второе место среди предметов внешней торговли. Его вывозили до 50 тысяч пудов в год. Затем шло сало из земель Смоленской, Ярославской, Угличской, Новгородской, Вологодской и Тверской. Производилось его громадное количество – от 30 до 40 тысяч пудов в год. Внутреннее потребление этого продукта было довольно незначительно, потому что богатые пользовались для освещения восковыми свечами, а простой народ – лучиной из смолистого дерева. Мед в изобилии, доставлявшийся землями Рязанской и Муромской, позже Казанской, служил главным образом для приготовления любимого национального напитка. Но все-таки часть его шла и за границу. Псков и Новгород вывозили его до 10 тысяч пудов ежегодно. Лосиные кожи, которые хвалит Флетчер, покупались также иностранцами. Самые крупные лоси водились в лесах близ Ростова, Вычегды, Новгорода, Мурома и Перми. Быки, слишком мелкие, были малоценным товаром. Окрестности Архангельска доставляли для внешнего потребления тюленей жир. Рыбные промыслы, устроенные в Ярославле, на Белоозере, в Нижнем Новгороде, в Астрахани после ее завоевания, доставляли в изобилии рыбу и икру. Уже тогда эти продукты охотно закупались голландскими, французскими и английскими купцами и шли даже в Италию и Испанию. Матвей Миховский в своем трактате о сарматах, появившемся в 1521 году, говорит о ловле китов на Белом море. Однако было бы ошибочно думать, что эта отрасль промышленности достигла тогда значительных размеров. Даже гораздо позже попытки развить ее не увенчались успехом. Дело, вероятно, ограничилось, как предполагает Замысловский, использованием нескольких китов, выброшенных морем. Некоторые виды птиц служили предметом постоянного спроса на заграничные рынки. Псковский лен и конопля из Смоленска, дорогобужа и вязьмы находили сбыт за границей, равно как и соль, добывавшаяся в Старой Руси, а также деготь из Смоленска и Двинска. Персия покупала моржовые клыки для промышленных целей, а также для изготовления известного тогда противоядия. Добывавшаяся в большом количестве на берегах Двины и в Карелии слюда заменяла стекло в стране и вывозилась наравне с другими минеральными продуктами – селитрой, приготовлявшейся в Угличе, Ярославле и Устюге, серой из Самарских озер, железом из рудников Карелии и окрестностей Каргополя и Устгожны. Приготовлявшиеся большей частью для внутреннего потребления, некоторые предметы находили и внешний сбыт у татар. Они покупали седла, уздечки, полотна, сукна, одежу и взамен присылали азиатских лошадей. Европейские купцы привозили серебро в слитках, золото для шитья, медь, сукна, зеркала, кружева, ножи, иголки, кошельки, вина и фрукты. Азиатские же купцы продавали шелковые материи, парчу, ковры, жемчуга и драгоценные камни. Как те, так и другие должны были сначала везти свои товары в Москву, где государь выбирал, что ему нужно, а остальное уже разрешал продавать кому угодно. Дочь Петра Великого еще пользовалась этой привилегией по отношению к торговцам модными французскими товарами. Купцы съезжались при слиянии Малоги и Волги. Там некогда возник маленький городок, холопий городок, от которого осталась только церковь. По преданию, он был основан новгородскими невольниками, убежавшими сюда от гнева своих господ, тяжело ими оскорбленных во время отсутствия, показавшегося слишком долгим для добродетели их жен, остававшихся дома. В этом городке собиралась знаменитейшая в то время на Руси ярмарка. Она продолжалась 4 месяца. В обширном лимане Малоги скоплялось столько судов, что можно было по ним перейти с одного берега на другой. Немецкие, польские, литовские, греческие, итальянские, персидские купцы толпились на берегу, размещая свои товары на обширном лугу, окруженном временными постоялыми дворами и кабаками. Их насчитывали здесь иногда до 70. Обмен был настолько значителен, что государю поступало ежегодно до 180 пудов серебра. Однако обмен совершался почти исключительно натурой, без употребления денег. Деньги вообще в то время очень редкая вещь, скоплялись в руках не менее редких капиталистов и, главным образом, в руках князя. Только ярмарка в Лампожне, о которой я уже упоминал, могла равняться с рынком холопьего городка по оживленности и обороту по торговле мехами с самоедами. За железный топор эти дикари давали столько собольих шкурок, сколько их можно было связанными вместе протянуть через отверстие, куда вставляется ручка топора. Литовские купцы собирались еще на берегу Днепра, близ монастыря Святой Троицы, в Смоленской земле. Торговля с иностранцами оказывалась в общем итоге убыточной для русских, так как местные продукты шли по очень низкой цене, а иностранные, напротив, покупались по очень высокой. Аршин бархата атласа стоил рубль, кусок тонкого английского сукна – 30 рублей, бочка французского вина – 4 рубля. Золотая монета служила также предметом ввоза и облагалась пошлинами, как и все другие товары. Своя чеканка не удовлетворяла потребностям страны. Ловкие и предприимчивые русские купцы того времени пользовались дурной репутацией. Иностранцы отмечают их лукавство и недобросовестность. Исключение составляют псковские и новгородские купцы. Но и они уже не пользуются былой славой честных дельцов. Местная поговорка «показывать товар лицом» получила очень широкое применение. Точно так же, как и привычка запрашивать за вещи чуть ли не в 10 раз больше против их действительной стоимости, если покупатель был богат или наивен. Оптовые торговцы часто брали с собой опытных людей, но последние обыкновенно старались появиться с обеих сторон. Иностранцы замечали, что чем больше божится купец, тем больше шансов быть обворованным им. Обмануть качеством и мерой товара, продать подделку, подменить при покупке один предмет другим – было обычным делом в русской торговой практике того времени. Иностранные коммерсанты пользовались большими успехами. С 15 века некоторые английские, фламандские, голландские торговые дома, основавшиеся в России для ввоза и вывоза, приобрели некоторые привилегии и пользовались ими до тех пор, когда возникла настоящая монополия английских купцов. Это объясняется до некоторой степени вкоренившимися в русской торговле пороками, хотя нельзя сказать, чтобы и иностранцы были вполне свободны от них. Герберштейн сознается, что нередко продавались ими те предметы, которые стоили 1-2 червонца за 12. Русские были невежественны и подвергались так же часто обману, как и сами являлись обманщиками. Эксплуатируемые, но защищаемые государством, они смотрели на торговлю как на войну, где всякие средства законны и даже необходимы. Иностранцы, считавшие их поступки нечестными, сами им подражали. Налоги, взваленные на промышленность жадностью правительства, и разные препятствия, создаваемые его неумением, все увеличивались. Государство было поделено на небольшие торговые области, простиравшиеся на 10-20 верст от какого-нибудь центра города или деревни. В каждой из таких областей торговля должна была происходить в центральном пункте, чтобы легче было собирать пошлины. Бесчисленные высокие пошлины увеличивались еще системой внутренних преград, дававшей простор злоупотреблениям и вымогательствам. Прежде чем достигнуть рынка, товар должен был пройти ряд фискальных преград. Дорожные заставы, таможни при въезде в каждый город и при переправе через реки. Кроме того, если город стоял на берегу реки, нужно было платить пошлины при нагрузке и разгрузке товаров. Если на городской площади был истинный двор, купец должен был останавливаться там и платить за въезд и за выезд. Платили при помещении товаров в склады и за каждый проданный оттуда предмет. Если продавалась лошадь, то уплачивали пошлину за тавро и за запись, если пуд соли – пошлину за вес. Представьте, что крестьянин прибыл на рынок с произведениями своего убогого хозяйства. Чтобы выручить 1 рубль, ему нужно продать лошадь или 2 коровы, или 20 штук гусей, или 10 штук овец, или несколько десятков четвертей ржи, или 4 саней. Он уже по дороге истратил от 8 до 10 денег, что составляет больше его дневного заработка. Если же он продаст лошадь, ему придется еще истратить 15 денег. Впрочем, система эта не представляла особенности русского государства. Она была общим явлением той эпохи, когда во Франции еще сохранились следы феодальной фискальной системы, не менее требовательной и стеснительной. Когда древний Телониум, обратившийся в Тонлю, и древний Винагриум ставил в Янтраж, обирал купцов при проезде через каждую землю. В 1567 году насчитывали от 100 до 150 таможенных застав по течению одной только Луары. С ящика каких-нибудь галантерейных товаров, отправлявшихся из Парижа в Руан с уплаченным ярмарочным сбором, взимали пошлины в Севре, в Нейли, в Сен-Дени, в Шату, в Пеке, в Мезоне, в Конфлане, в Пуасси, в Триели, в Мелане, в Манто, в Рож-Гюене, в Вороне, в Андели, в Пон-де-Ларин, на Руанском мосту. И если товар предназначался в Англию, то взимали в том же Руане еще так называемое «droit de vicomte de rêve de au passage». К этому нужно еще прибавить расходы за разрешение нагружать, фрахт, плату лоцману. Однако во Франции уже Людовик XI старался уменьшить число этих поборов, бывших во время анархии Столетней войны. Сама-то система пошлин во Франции была в некотором смысле плодом анархии. В России же она явилась следствием развивавшегося здесь особого строя и осложнялась с увеличением нужд государства. Кроме того, торговля была обременена здесь дополнительными правилами, вытекавшими из первобытных экономических взглядов. Какой-нибудь литовский купец обменял в Москве сукно на воск и несколько серебряных безделушек в придачу к нему, мог обнаружить свой товар конфискованным, так как торговля драгоценностями запрещалась. Кроме того, торговля страдала еще от общего несчастья всех городских поселений того времени. Городские строения и мостовая, если она где встречалась, все было из дерева. И, по меньшей мере, раз в 10 лет подвергалась полному опустошению от пожара. После пожара в Новгороде, уничтожившего в 1541 году весь славянский конец, 908 домов, в 1554 жертвой его сделались 1500 домов. Одна из летописей этого города, вторая, представляет собой простой перечень этих периодических несчастий. Никаких мер против этого бедствия не предпринималось. Только в 1560 году догадались поместить недалеко от печей катки, наполненные водой, и большие крючья, какие можно заметить и до сих пор в русских деревнях у изб, находящихся в постоянной опасности от огня. В 1570 году к этим мерам прибавилось запрещение летом топить бани и разрешалось печь хлеб не иначе, как в печах, помещающихся вне дома. Прибавьте к этому плохое состояние дорог в стране, которая и теперь за неимением подходящего материала вынуждена обходиться без шоссе. Из порта Святого Николая на Белом море, куда впервые пристали англичане, и до Вологды, где они основали первую свою контору, было 14 суток езды водным путем, а сухим – 8 суток в зимнее время. Летом же к сухопутному сообщению долгое время не прибегали. От Вологды до Ярославля считали 2 дня пути и 30 от Ярославля до Астрахани по воде. Из Новгорода в Нарву важный по внешней торговле путь представлял собой проселочные дороги, проходившие через леса и болота. Гостиниц не было. Деревни попадались редко. Между Новгородом и Москвой тянулось пустынное пространство. А из Москвы в Вильну летом можно было добраться с большим трудом. Единственной дорогой более или менее проходимой во все времена года и сравнительно удобной была дорога, проходившая по довольно населенным местам между Псковом и Ригой на западной границе. Поэтому большие транспорты совершались летом по водным путям, а зимой по санным. В то время нередкостью было встретить 700 или 800 саней, наполненных зерном или рыбой. Отправлялись тогда в дорогу обыкновенно большими партиями, боясь вооруженных нападений, что нередко случалось. Опасность встречалась везде. Татары на востоке делали постоянные набеги, убивали и грабили путников, казаки на юге, а бродяги везде. На Волге шайки разбойников были настолько многочисленны, что из года в год приходилось высылать против них военные отряды для укрощения их дерзости. Иностранные путешественники отметили одно явление, ярко выделяющееся из ряда того, о чем я только что рассказывал. Это превосходная организация почты. Из Новгорода в Москву, когда была хорошая дорога, то есть зимой, 542 версты делали втрое суток, уплачивая по 6 копеек за расстояние в 20 верст. На станциях можно было всегда найти сколько угодно лошадей. В дороге загнанную лошадь быстро заменяли другой. Ее бросали, а брали новую в первой попавшейся деревне или у первого встречного. Царская служба. Достаточно было иметь подорожную, выданную надлежащей властью, чтобы пользоваться подобными услугами. Летом, правда, картина изменялась. Лошади были или на пастбище, или заняты полевыми работами. Часы проходили, пока можно было добиться нужной запряжки. Но тогда пользовались преимущественно водными путями, где были лодки и гребцы на той же службе. Это было наследием татарского завоевания, поразительные успехи которого обусловливались чрезвычайной быстротой и совершенством средств передвижения. Не нужно забывать, что во Франции организация почты относится только к 1464 году, когда они были учреждены эдиктом Людовика XI, и то пока еще только с исключительной политической целью для королевских курьеров. Россия всегда была страной поразительных неожиданностей. Но это единственное преимущество не искупало других недостатков, парализовавших в XVI веке развитие экономической жизни. В 1553 году в Пскове на кладбище было похоронено 25 тысяч трупов, не считая тех, которые в большом количестве сгнили в полях за городом. Народ гиб здесь от чумы, такого же периодического бича, как и пожары. В 1565 году весной чума была в Луках и Торопце, а осенью в Смоленске и Полоцке. На следующий год она опустошает Новгород, Старую Руссу, еще раз Псков, Можайск и даже Москву. Перед чумой или одновременно с ней, как было в 1570 году, бывал голод. И средства мнимой борьбы с этими несчастьями были так же жестоки, как и они сами. В 1551 году из Новгорода выгоняли псковских купцов, которых считали зараженными, и тех из них, кто сопротивлялся, сжигали. Сжигали также и священников, решавших посещать больных. В действительности голод был здесь нормальным явлением. Англичанин Дженкинс, ловкий коммерсант и вместе с тем проницательный наблюдатель, говорит о 24 человеках, умерших на его глазах в небольшой промежуток времени от недостатка пищи. Питались они хлебом из высушенной и смолотой мекины. Такой хлеб составлял в зимнее время пищу огромного большинства населения, привыкшего летом есть траву, коренье, древесную кору. Иностранец отмечает при этом бесчеловечность людей в этом крае. Они оставались равнодушными при виде себе подобных, падавших и умиравших на улице от истощения. Эта черта замечается везде, где нищета, сделавшись обычным явлением, притупляет чувства и ожесточает сердца. В XVI веке богатство или даже простое довольство в этой стране явление исключительное. Наряду с монастырями только Строгановы обладали значительным состоянием. Флетчер определяет его в 300 тысяч рублей деньгами, не считая огромных земельных владений. Обработанные поля простирались от Вычегды до границ Сибири. В промышленных предприятиях насчитывалось до 10 тысяч рабочих по найму и 5 тысяч крепостных. Строгановы платили в государственную казну 23 тысячи рублей налогов. Но правительство чуть не разоряет их, требуя все больше. Это именно система и разоряла многих. И в результате таким образом сделала то, из чего Строгановы составляли исключение. Правительство и церковь – двуликий ваал. Они пожирают все, сосут национальное богатство, истощая источники дохода. Правительство своими чрезмерными поборами, церковь – высокими ростовщическими процентами по судам. Все в долгу у монастырей. И более бедные уплачивают проценты своим трудом, который таким образом является потерянным для общей экономики и для накопления национального богатства. Формула, по которой муж и жена, а иногда и вся семья с детьми, обязываются за рост служите вдвое и по вся дни, делается общеупотребительной в долговых обязательствах, число которых все возрастало. Выше уже отмеченная редкость монеты служит показателем общей бедности. По свидетельству Гуаньина, беличьи шкурки служили эквивалентом обмена до конца века. Да и Петр Великий еще уплачивал жалования своим чиновникам таким же способом. Однако в XVI веке чеканка монеты оставалась еще свободной, и государство следило только за весом и пробой. Некоторые чеканщики получили даже право класть свое имя на монетах. Очень распространенными также были серебряные слитки и примитивные новгородские монеты, снимки которых дает нам Шедруа в своем труде «Обзор российских монет», 1836 год. Они были ничем иным, как слитками. Привычка смотреть на золото и серебро как на товар надолго укрепилась в умах. Но благородных металлов было недостаточно. Хотя, можно сказать, в противоположность утверждению Павла Иовуса, рудники в России были. Уже Иван III в 1482 году просил венгерского короля Матвея Корвина прислать ему несколько инженеров для эксплуатации рудников. В 1391 году серебряные россыпи были открыты на берегах Тильмы притока Печоры. Однако добыча серебра оставалась незначительной, и Россия в этом отношении чувствовала себя в зависимости от иностранцев. Что касается золота, то в обращении были только иностранные монеты. Венгерские, голландские, польские, флорентийские червонцы, английские «Shift Nobles» и «Ross Nobles». Из серебряных обращались в большом количестве голландские флорины, немецкие талеры, называемые здесь обыкновенно ефимками, и английские шиллинги. Количество золотой монеты, находившейся в обращении, было так ничтожно, что всякое событие, повышавшее на нее спрос, как, например, свадьбы или крестины в царской семье, отправка послов за границу, увеличивала цену ее вдвое. По существовавшему обычаю, государь по случаю свадьбы и крестин получал в подарок от бояр и сословных представителей червонцы. Послы нуждались в золоте даже для представительства в Польше. Государь всегда имел много денег в своих подвалах. Он был очень богатым владыкой весьма бедной страны и поражал всех, даже Запад, своим богатством. Но размеры и способ приобретения его нельзя точно определить. Поэтому я ограничусь только краткими указаниями на этот счет.